Тут гвоздь вопроса. И никто из великих реалистов, может быть, во всей всемирной литературе, так и не показал тайной общности между бытом и бытием, при коренном отличии одного от другого, как Пушкин. Сопричастность бытию – сопричастность творчеству. Мера же проявления творческого потенциала в прямой зависимости от его автономности. Здесь также смыкается быт с бытием, как и бытие с бытом. В быту достоинства человека меряются меркой инициативы, в творчестве – отдачей и вдохновению. О вдохновении Пушкин говорит, что оно нужно в поэзии, как в геометрии. Под вдохновением вообще, разумеет он, расположение души к живейшему восприятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. В этом смысле наука такое же творчество, как искусство. Различие же между наукой и искусством, суммарно говоря, в том, что в науке мир и человек выглядят подчиненными закономерности, в искусстве напротив, творящими себя при опоре на внутренние духовные свои возможности. Никому из нас не дано быть Гамлетом или Дон Кихотом. Однако то, что составляет суть того и другого, в каких-то долях есть в каждом из нас, и в этом бессмертие этих образов. Улавливая вечно происходящее, в вечно неизменном, художник предельно погружается в собственную личность, меряя собою других и себя другими. На автономности настаивает всякое духовное деяние, направленное на постижение человека, поскольку человек осуществляет свою самость в той мере, в какой автономен. За искусством полнейший приоритет, ибо его суть в обнаружении человеческой самости, сколь бы ни была она извращена, потому принцип постепенности развития решительно чужд искусству. Прежде всего, от него самого зависит, насколько оно является искусством. Главное условие развития искусства – осознание им своего достоинства. Тут оно подобно только самому человеку. И отсюда следует такой капитальный вывод. Литература сама по себе наделена возможностью отвечать за себя. В противном случае она становится придатком к иным сферам духовной деятельности. Пушкин приводит различные примеры и формы ее проявления. Напечатав в своем «Современнике» статью Гоголя о движении журнальной литературы, где утверждается прямая зависимость французской литературы от общественно-политических событий во Франции, Пушкин затем выступает с опровержением этой мысли. «Мы не полагаем, чтобы нынешняя раздражительная, опрометчивая, бессвязная французская словесность была следствием политических волнений. В словесности французской совершила своя революция, чуждая политическому перевороту, не спровергшему старинную монархию Людовика XIV. В самое мрачное время революции литература производила приторные, сентиментальные, нравоучительные книжки. Литературные чудовища начали появляться уже в последние времена кроткого и благочестивого восстановления. Начало сему явлению должно искать в самой литературе. Долгое время покорствовав своенравным уставам, давшим ей слишком стеснительные формы, она ударилась в крайнюю сторону и забвение всяких правил стала почитать законную свободой. Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риторами, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности, сама собою уничтожилась. Почувствовали, что цель художества есть идеал, а не нравоучение. Судьба литературы в руках ее создателей. Таково неуклонное убеждение Пушкина. Отсюда и неуклонные же требования от писателя заботы о своем даровании, равно и о безукоризненной преданности своему дарованию, неотступности в предъявлении к нему критерия подлинности. Автономность искусства отнюдь не означает произвола в его развитии,